Есть еще один швейцарец. Es gibt noch einen Schweizer. Вот тот солидный господин. Der solide Herr da. Наш земляк Франц Брандт. Unser Landsmann Franz Brandt. Вы имеете дело с огнем, господин Брандт? Haben Sie mit Feuer zu tun, Herr Brandt? С огнем нет, зато с деньгами. Das nicht, aber mit Geld. Я банковский служащий. Ich bin Bankangestellter. Я работаю в банке. Ich arbeite in einer Bank. Вы живете в Цюрихе? Wohnen Sie in Zürich? Да, на окраине города. Ja, am Stadtrand. 2,5 километра от центра. 2,5 Kilometer vom Stadtzentrum.